Глава 11. Будем друзьями. Алена. Зубослав смылся. Дед, который хотя бы пытался найти со мной общий язык, тоже куда-то пропал. Две змеюки, шипя и сверкая золотыми глазками, привели меня в подземную комнату и оставили одну. Комната была девичья, очень красивая, наверное, принадлежала одной из сестер Зубослава. В одном из углов гора подушек всех оттенков синего и полупрозрачная занавеска. Альков, как я поняла. Я бы предпочла добротную кровать с ортопедическим массажем, но и диван бы сгодился. Да, видно, змеям мебель без надобности. Ковров нет, стульев нет. Полки есть с книгами, стол письменный с ящичками, пустыми. Шкаф красивый, из массивного дерева, тоже пустой. И окон нет, что меня угнетало. А за дверями обнаружилась роскошная ванная комната с круглым бассейном 3 метра в диаметре и странного вида чашей, тоже круглой, на тонкой ножке. Змеиный унитаз, как видно. Ничего, мы не гордые, нас все устраивает. Лучше чаша, чем ночной горшок. Как глупо все получилось. Если бы отказалась ехать к Пашкиной бабке, то что, никогда бы вновь не попала? И на всю жизнь одиночество? Повертела в руках жемчужину, сняла цепочку и бросила на стол. Дурацкий артефакт. Зачем мне его бабушка отдала? Сама от нага взбежала, а меня вот так подставила. А ведь ее истинная пара осталась тут, в Нави. Смогла ли бабуля стать счастливой? Я не слышала, чтобы у нее был муж. Маму она, конечно, от кого-то родила, но на этом все. Даже фотографий не было. А когда я спрашивала, бабуля говорила, космонавтом был мамин отец. Ребенка сделал и улетел. Теперь я вообще сомневалась, а был ли тот космонавт в курсе, что стал папой. Хотя, вообще-то, бабуля мне про трех мужей говорила. Истинность эта дурацкая, как я понимаю, спать с другими не мешала. С Пашкой же у меня все нормально было. Да и Гром Хвостович женился и нарожал змеят. А с теми, в кого я могла влюбиться, гадский артефакт сблизиться не позволял. Честно говоря, такое себе. Подлая штука. Скорее, вредная, чем полезная. Не знаю, для чего ее вообще создали. Ну, теперь и расплачиваются всем народом. А мы с Зубославом крайними оказались. Впрочем, есть у меня одна мысль. Будем играть с теми картами, какие у меня есть. Парень этот Полозов мне, в принципе, даже нравится. Он не злой, внешне так вообще красавчик. Будь у него две ноги, а на них джинсы и ботинки, а между ними, допустим, мотоцикл, я б так привередничать не стала. И покаталась бы с ним с удовольствием. На мотоцикле, ага. Но вот хвост этот все портил. Не могу я так, не могу. Но сидеть в подвале на хлебе и воде до конца жизни я тоже не жаждала. Здесь я никто, искать меня не будут, помогать тоже. Поэтому сделаю вид, что согласна на их условия, и поеду с Зубославом к Синему морю. А там уже разберусь, как быть дальше. Может, сбегу, а может, и договорюсь с женихом. Я расхаживала по комнате, обдумывая разные варианты. Сама и не заметила, как цапнула со стола жемчужину и надела на шею. Привыкла к этой штуке, пусто без нее. А может, она и в самом деле приросла ко мне. Бабуля мне ничего не рассказывала, не предупредила, инструкции не оставила. Только и было, что сказки о Нави. Стоп! А что, если ее сказки и есть инструкция? А я почти ничего не помню. Как обидно! Я остановилась и засмеялась в голос. Это что же я, получается, попаданка? Или, учитывая бабушкино происхождение, возвращенка? В дверь осторожно постучали. Тихо, еле слышно. «Войдите!» — мрачно позволила я. Как будто без моего разрешения не вошли бы. В комнату вползла Злата, уже в нормальном таком халатике и без золотья. Сверху обычная девушка, симпатичная, но ничего особенного. Волосы красивые, русые, волнистые, личико круглое, носик вздернутый. За богатым нарядом ее настоящую и не разглядеть было. «Я извиниться хотела, Алена», — оглядываясь на дверь, шепнула она. «Мама с дедом, они не злые, просто иначе нам никак нельзя. Ты пойми, столько лет проклятия, и все можно исправить. Истинные пары — это ведь не только ноги. По каждому роду проклятие ударило. У кого-то дети больные рождаются, у кого-то вовсе бесплодие. У нас в роду одни девочки, мальчик вот один, Зубослав. У всех моих сестер только дочки». «И что, если амулет вернулся в явь, легче станет?» – не поверила я. «Нет, но вот если больше истинных пар будет, то все поменяется, и дети рождаться будут здоровенькие. Меня муж не любил, я ведь так и не смогла забеременеть». «А долго вы, ну, старались?» 20 лет». Я молча опустилась на подушки. Мне стало ее очень жаль. «Мы все-все сделаем, чтобы тебе у нас хорошо было», — горячо говорила Злата. «Любое желание исполним. Живи где хочешь, наряды покупай, драгоценности, в лучших ресторанах кушай. Хочешь дом у моря? Хочешь служанку личную? Хочешь, я тебе все свои украшения отдам?» Девушка уже плакала. «В ноги тебе поклонюсь. Только сними проклятие, Алена, пожалуйста». «Тебе-то что с того?» «Так сестры мои все замужем, одна я неприкаянная. А я тоже любви и счастья хочу». И так отчаянно это прозвучало, что я ее обняла даже. А она на плече у меня разрыдалась. «Ну, чего ты?» – неловко погладила я ее по волосам. «Да выйду я замуж за Зубослава. Куда же я денусь-то с подводной лодки? Милостыню на улицах просить или дворником работать как-то совсем не мое. Только я ведь не люблю его, Злата». «Если амулет сказал, что вы истинная пара, то слюбитесь обязательно». Девушка просияла, утирая слезы. «Зуб хороший мальчик. Глупый еще, но это пройдет. Спасибо, спасибо!» И уползла прочь, оставив меня наедине со смутными сомнениями. А не разыграли ли передо мной сейчас спектакль? Мать с дедом злые полицейские, а Злата добрый. Что ж, как во всех сказках говорят, утро вечера мудренее. Я подумаю об этом завтра. Зубослав даже с похмелья был хорош собой. Я бы даже сказала, особенно с похмелья. Круги под красными глазами, щетина на щеках и подбородке, мягкая рубашка и ужасающий перегар вдруг превратили парня с глянцевой обложки в живого человека. Мы выехали после полудня, потому что студенту Полозову нужно выспаться после пьянки, получить зачетную ведомость в университете и найти в себе силы почистить зубы. На большее его не хватило. А еще оказалось, что транспорт у нагов весьма своеобразен. Мне показали круглую карету формой как тыква. Сразу вспомнилась сказка про Золушку. Внутри, конечно, были подушки, но никаких скамеечек. И потолок обит мягким войлоком, видимо, чтобы Зубослав башку свою пустую не разбил на кочке. И никаких вам лошадей. Откуда в болоте лошади? Беговые ящерицы. Вот наша тяга. Трындец. И мне в это пришлось залезть. А правил каретой человечек, да-да, с двумя ногами, с зеленой бородой и волосами в ушах, тоже зелеными. Леший, как я поняла из путанных объяснений моей будущей родни. «А она в тыкву не превратится в полночь?» – мрачно спросила я Славика. «Не волнуйся, к ночи мы уже в Белой скале будем», – не менее трагично ответил мне парень. «А если и не будем, так поужинаем, я тыквы люблю». «Зачет, красавчик, мне нравится твоя жизненная позиция». Вообще новый день меня разочаровал. Я так надеялась проснуться дома в своей кровати, а потом рассказать Пашке про свой идиотский сон. И жемчужину я б лично в поле отвезла и в тот самый колодец выкинула, чтобы даже не думалось, что подобный кошмар мог со мной случиться. Но, увы, я проснулась на синих подушках с больной головой и отвратительным настроением. «Мы еще не женаты, а уже позволяем себе слишком близкое знакомство», сообщил мне Зубослав, развалив кольца хвоста в карете и снова соорудив из своей плоти подобие сиденья. «Между прочим, ты меня компрометируешь». «Сомневаюсь, что у тебя безупречная репутация. Ты еще скажи, что девственник», – буркнула я, пытаясь поудобнее разместить пятую точку. Славка неожиданно покраснел и отвернулся. «Что, правда?» – восхитилась я. «Ты девственник?» «Это что, считается недостатком?» – надулся он. «Нет, конечно, но как тебе это удалось? Ты же такой красавчик! Разве на тебя змейки не вешаются?» «Ты считаешь меня красивым?» – удивился парень. «Или шутишь так?» «Если бы ты жил в Яве, то мог бы сниматься для журналов. И все девки от 15 до 60 твоими были бы». «Мне плевать на всех, я спросил про тебя». Настал мой черед краснеть. Я прямо почувствовала, как загорелись щеки. «Ну, да. Если бы не хвост, то да. Ты очень даже хорош собой». «Спасибо, ты тоже ничего». «Расскажи мне о себе. Почему у тебя не было девушки?» Он тяжко вздохнул, закатил глаза и пояснил. «Я из рода Великих Полозов. Наша семья знатная и богатая. Но традиция есть традиция. Если девушка снесла яйцо от парня, ему придется жениться. Есть много желающих войти в нашу семью. Вот дед и сказал, чтобы я не смел к ногиням даже приближаться». «А если не к ногиням? И вообще, у вас что, презервативы не изобрели?» «Что это за штуки? Артефакты противозачаточные, что ли? Нет в них нужды. У нас женщина решает, когда ей род продолжать. Мужское, семя, они хранить могут даже какое-то время. Ну, внутри себя. А могут и исторгнуть. Ни хрена себе, поразилась я. Вот это я понимаю, безопасный секс. Слушай! Что? Занервничал Зубослав под моим взглядом. А правда, что у нагов два пениса? Нет. Точно нет? Или все же да? Алена, я тебя уверяю, у нас в этом плане, как у людей, даже формы такой же, мы же не животные. Ну, это смотря с какой стороны посмотреть. Ха-ха, ты права, но именно с того конца я человек. Мы оба захихикали от его каламбура. Мне, конечно, немедленно захотелось убедиться в его словах воочию, но я не рискнула. Мало ли он не так намеки поймет. А мы тут одни и практически даже женаты. И еще он гораздо сильнее меня физически. Я его не боялась, но и нарываться не собиралась. Прикинусь ради разнообразия приличной девушкой. Неприличной можно после свадьбы быть. «А расскажи мне про эти самые презервативы», – неожиданно попросил Славик. «Я о людях ничего не знаю. Как вы устроены? Зачем это все нужно?» Я немного поломалась для вида и все честно рассказала. И про нежелательные беременности, и про болезни разные. И про аборты тоже, на всякий случай. И заверила Зубослава, что детей у меня нет, и я пока их не планировала. Болезней тоже нет, я девушка порядочная и с кем попала не спала, только с Пашкой. «Я ему потом голову оторву», — радостно сказал Зуб. «За что?» «За тебя. Почему не женился? Если уж девушку соблазнил, или убегай подальше, или женись». «А мне-то это зачем?» — удивилась я. «И так все нормально было». Денег он мне давал, за квартиру свою долю честно платил, даже завтраки в постель носил. А свадьба — это уже серьезно. «Завтраки в постель ей не серьезно, а свадьба серьезно», — усмехнулся змей. «Для чего же люди вообще тогда женятся?» «Ну, по любви, наверное, и чтобы детей вместе растить». «То есть ты его не любила?» «Нет, конечно». «А жила с ним, потому что вдвоем проще?» «Ну, типа того». «А еще он тебе финансово помогал, да?» «Да». «Ну, ладно». Зубослав улыбнулся с довольным видом, а потом развалился на подушках. «Я, короче, посплю. Если храпеть буду, пинай, не стесняйся». И немедленно захрапел, гад ползучий. Я же задумалась о жизни. Ну да, Пашка был удобный. И еще друг. Муж — это все же другое. Но мы же можем с ним тоже стать друзьями.